Часть пятая. Первое, что меня поразило в Америке, — это национальные флаги. Статуи свободы, с которой всегда начинают описание Америки, я не успел повидать, подплывая к Нью-Йорку. Меня сбили с толку пароходная шумиха и небоскребы Уолл-стрита. Статуи свободы я не видал и впоследствии. И чтобы не путать ею будущих путешественников в Америку, имею сообщить, что в голове этой свободы можно расположить целую квартиру, а в части юбки ее сзади, под верхними складками, в течение долгого времени располагался тюремный каземат. Факт не менее поучительный, чем история О'Кея. У меня сохранились письма, написанные мною в первые мои американские дни на родину. Рефреном этих писем были междометия: «Ох, Америка! Ах, Америка! Ух, Америка! Ну, Америка!» Пусть читатель знает, что 99% советских граждан, несмотря на визы, не спускаются сразу в Америке на берег, но арестовываются и отправляются на Эллис-Айленд, в просторечии называемый «островом слез», в притаможенную тюрьму, где их людей судят американцы за право быть советским гражданином. Я не имел оснований вывалиться из процента, а тюремные операции на всем свете неприятны. И когда пароход входил в порт, вышеупомянутые прелести статуи свободы меня интересовали меньше свободы моей собственной. Я не был арестован, но два моих соотечественника-инженера, один из них был с женой и ребенком, отправлены были вкушать пороги американской свободы острова слез, оставив мне размышления о естественной человеческой солидарности. В Америке прохибишен — сухой закон. В его честь все пароходное население пило всю преамериканскую ночь и утром ходило в обалдении Катценяммера по буфетам, разыскивая, чем бы опохмелиться. Буфеты блистали печатями вместо бутылок. Припароходные репортеры приехали на пароход вместе с полицией. Я ехал с Публисити, и когда пароход пришвартовывался, репортеры, взяв меня крепко под руки, свели в детскую комнату первого класса. В комнате этой на стенах были нарисованы смеющиеся и плачущие дети в стиле русских кустарных игрушек. Стояли стульчики и столики для детей. Разложены были игрушки. На детские столики поставлены были бутылки с виски и пинты с пивом. Детины-репортеры расселись на детские стульчики, задрав ноги куда не надо. Был это народ ражий, плохо одетый, в стоптанных ботинках, причем каждый ботинок по пуду. Был это народ активный. Стал этот народ торопливо пить пиво и виски, вопрошать меня и ощупывать. В двухчасовых газетах сообщалось, что с таким-то пароходом приехал такой-то, галстук на нем такой-то и башмаки такие-то, и остановился он в гостинице такой-то. И больше ничего. Разве лишь еще описание волос и прически. Волосы, оказывается, у меня песчаные. Порт Гудзон и Ист-Ривер, задавленные небоскребами Манхэттена и Бруклина, грандиозны, ни с чем, ни с каким сном не сравнимы, ни с какую татлиновскую фантазией. Улицы, на которых пешеходов меньше, чем автомобилей, испугали национальными флагами, точно я приехал в табельный день, хотя были будни. Сразу в легкий вошел воздух невероятностей этого города, где в небо торчат стоэтажные дома, и ни единого листочка, ни единой травинки нет на бетоне города. Отель «Сент-Мориц» повторил роскошь Бремена. Мои чемоданы пришли раньше меня. Кроме моих чемоданов в номере стояли ящики с виски и джином. Я знал уже цену американскому алкоголю по сухой расценке. Моего кошелька не хватило бы, чтобы заплатить за эти ящики. Лакеи сервировали чай, человек на 40. Незнакомые люди раскупоривали виски и джин. Я должен был давать интервью. Стали приходить журналисты, уже барственные, медлительные, мужчины и женщины. Они жали мне руки и называли не свои фамилии, но имена тех газет, от которых они приходили. Мне непонятные люди передавали журналистам стейтмент, этакую хлестаковскую бумажку обо мне, где рассказывалось, сколько мне лет и кто мои папы, какой я такой-сякой и кто что обо мне сказал. Я был не я, но материал для публисити. Собравшиеся солидно стали пить виски и допрашивать меня. Я говорил о колымаге истории. Мне задавали вопросы. Как вам понравилась Америка? Сколько стоит в ЗАГСе развестись и выйти замуж? Сколько получает жалование товарищ Сталин? Как вам понравились американские женщины и Нью-Йорк? Когда спросили, сколько получает жалование товарищ Сталин, я ответил, что получает он, надо полагать, партмаксимум, около $1500 в месяц. Народ трепетно поразился этакой мизерной оплатой. Что, мол, стоит Сталину из-за такой мелочи трудиться? Меня спросили, кто же в таком случае сколько получает жалование, и есть ли люди, которые получают больше, чем товарищ Сталин? Поразив журналистов тем, что миллионеров у нас нет, понеже они изгнаны. Есть еще такие в Америке, которые об этом плохо знают, даже среди журналистов. Я сказал, что больше $1500 в месяц зарабатывают квалифицированные рабочие, инженеры, люди свободных профессий, писатели, артисты. Меня спросили, ну а вы? Я ответил, что я зарабатываю раза в три больше в месяц, чем $1500. Наутро в «Нью-Йорк Таймсе» было напечатано. Пельняк предрекает гибель капитализма. Самый богатый человек в СССР — Пельняк. Этак в «Нью-Йорк Таймсе». Другие газеты сделали меня Рокфеллером. И много месяцев спустя уже в Москве один приятель, американский журналист, рассказывал мне, что он получил из Нью-Йорка от своего агента запрос после тогдашнего моего интервью. Почему и как Пельняк не Пельняк, а Рокфеллер? Кесарева, Кесареве. Я четырежды упоминал об этом отеле Сент-Мориц. Над сим Морицем реял национальный флаг. Продолжаю американскую традицию, плачу с благодарностью. Бесплатный номер в этой гостинице и бесплатный алкоголь были даны мне не издательством, но самой гостиницей. Publicity Man этой гостиницы рассчитал правильно, что обо мне будут писать в газетах с указанием, где я остановлюсь, а бесплатный номер дешевле, чем платная реклама. Да и реклама такого порядка меньше похожа на рекламу. Нет таких ли психологических комбинаций повела свою историю биржа, учреждение, конечно, психологическое, торгующее, кроме ценностей, также и психологической пустотой разных теплых слов, расцененных на доллары. «Дорогой Сент-Мориц, thank you». Портной предложил мне бесплатный костюм с тем, что я сфотографируюсь в нем и напишу, что, мол, нет лучше костюмов, чем у фирмы такой-то. На второй или на третий вечер, не помню, меня повезли в театр. Было нас шестеро, сидели мы в ложе, смотрели, как негры представляют себе рай, как бог Саваоф, наподобие Янки, расхаживает в клетчатых брюках, в сюртуке, с бородою вроде ошейника. И пили мы в ложе из бумажных стаканчиков виски. После театра повезли нас в некий клуб, в кабаре. Американцы берут масштабами, количеством. Если в Париже в этаком кабаке показывают 5 голых женщин, то в Нью-Йорке 100. Клуб, в котором мы были, знаменит. Имя его я опускаю, дабы не делать ему публисити. Изощрялось в нем 100 голых красавиц. Люди фокстротили и пили шампанское, коктейли и ликеры. Выл джаз, и выступали различные певцы. Все было ужасно роскошно, как у мистера Коттовсона. Ко мне подходили какие-то люди, знакомились, уходили. И вдруг до моего сознания довели, что меня просят выступить и сказать хотя бы одно русское слово. «Здравствуйте» или «спасибо». Оказалось, что программа этого клуба в тот вечер передавалась по радио. Оказалось, что завезли меня и мою компанию в театр и в этот клуб, кормили и поили для того, чтобы я выступил в программе этого клуба по радио. Хорош был бы советский писатель, с корабля попавший на голопупый бал и радующийся в радио. Ушел я из этого клуба совершенно без всякой вежливости, посредине блюд. А дома долго пил воду со льдом, дабы прогнать раздражение до дрожания рук, злобу и бессонницу. Публисити, реклама, черт бы их побрал.